Но я на этом не успокоился. Могло ведь быть, что Рима просто отлучилась. Трижды в течение дня, когда Уэстон выходил из кабинета, я звонил в бунгало, но ответа так и не было. В конце концов, я решил, что она уехала, и мой кособокий план убийства с дистанционным управлением не сработал. У меня словно камень с души свалился. Но теперь надо было готовить себя к самому худшему. Рима рассчитывает, что через 6 дней на ее счет в банке поступит 30 тысяч долларов. Платить я не собирался. Что она сделает? Пойдет в полицию? Я не мог рисковать и обязан был предположить, что пойдет, после чего меня арестуют за убийство. Пока же я должен был позаботиться о будущем Сариты. Я позвонил мэру Мэттисону и спросил, можно ли заглянуть к нему домой после обеда. Он сказал, чтобы я приходил к обеду, но я сослался на неотложные дела. Не в таком я был настроении, чтобы обедать в гостях. Я застал Элен и Мэттисона в гостиной перед горящим камином. Они радушно меня встретили, и я рассказал им о предстоящей операции. Мэттисон сразу же спросил, «Как у тебя с деньгами, Джефф? Операция может дорого стоить. Ты знаешь, как мы относимся к Сарите. Она для нас все равно, что дочь». «Знаю», — сказал я. «Дело не в деньгах. Эту проблему я решу. Меня другое беспокоит. По всей вероятности, она еще несколько лет будет нуждаться в уходе и внимании. Рассчитывать ей не на кого, кроме меня. Если со мной что-нибудь случится, она останется одна». «Ни под каким видом», — сказал Мэттисон. «Разве я не говорил, что она для нас как дочь? Если с тобой что-нибудь случится, она будет жить с нами. А в чем, собственно, дело? Что должно с тобой случиться?» «Я его понимаю», — вмешалась Элен. «Все под Богом ходим. Он правильно делает, что беспокоится». Она улыбнулась мне. «Мы позаботимся о ней, Джефф, я обещаю». Для меня это было как гора с плеч. Впервые с тех пор, как Рима начала шантажировать меня, я возвращался домой с легким сердцем. На следующее утро я поехал в клинику. Циммерман сообщил мне, что состояние Сариты улучшается с каждым днем. «Я не хочу внушать вам излишний оптимизм, мистер Холлидей», — сказал он. «Но есть шансы, правда не очень большие, что она сможет ходить, если нам маломальски повезет». Он повел меня к Сарите. На больничной кровати она показалась мне очень бледной и маленькой. Сознание к ней вернулось, и она узнала меня, но была еще очень слаба, чтобы разговаривать. Мне разрешили постоять у ее кровати пару минут, и в эти минуты я почувствовал как-то особенно остро, чем она для меня стала. Я был рад, что мой план убийства провалился. Если бы у меня на совести лежало убийство, я не смог бы так вот прямо смотреть Сарите в глаза. Все воскресенье и понедельник мы с Джеком провели на стройке. Мы натолкнулись на плывун и должны были что-то придумать. Во вторник вечеру мы решили эту проблему. В среду и четверг мы не вылезали из конторы. Но каждый вечер я выкраивал время, чтобы побывать в клинике и обменяться улыбками с Саритой. Она все еще не могла говорить, но, по крайней мере, узнавала меня. В пятницу, в тот самый день, когда я должен был платить Риме, около 10 утра мне позвонил Циммерман. Он сказал, что у него находится доктор Гудиер, и что они обследовали Сариту. «Мы решили не ждать, мистер Холлидей. Завтра утром мы оперируем». Я сказал, что приеду в клинику. Я позвонил Мэттисону. Он сказал, что не сможет приехать, но Элен будет со мной. Вечером я побывал у Сариты, и ей впервые удалось произнести несколько слов. «Завтра, родная моя, тебя приведут в порядок», — сказал я. «Еще немножко, и ты будешь прекрасно себя чувствовать». «Да, Джефф, я так хочу домой». На обратном пути я вспомнил о Риме. Должно быть, она уже знает, что деньги на ее счет не поступили. Возможно, она подождет пару дней, а потом... Но в этот вечер мысли мои были заняты совсем другим, и я выбросил ее из головы. Операция началась в 11 утра и продолжалась 4 часа. Мы с Элен молча сидели в приемной, и она изредка ободряла меня улыбкой и похлопывала по руке. В начале третьего вошла сестра и сказала, что мне звонят с работы. Она сказала также, что операция подходит к концу, и примерно через полчаса мне сообщат о результатах. Телефон был в коридоре. Звонила Клара. «Извините, мистер Холлидей, что я звоню вам, но здесь находится инспектор Киари из полиции. Он говорит, что должен видеть вас по важному делу». Сердце у меня трепыхнулось, потом бешено застучало. «Придется ему подождать», — сказал я. «Операция закончится через полчаса. Я не смогу вернуться в контору раньше 5. Что ему нужно?» Я-то знал, что ему нужно. Значит, она пошла в полицию. «Если вы подождете, мистер Холлидей, я спрошу его». В голосе Клары я уловил нотки беспокойства. После паузы в трубке раздался мужской голос. «Инспектор Киэри, городская полиция Санта-Барбы. Я хотел бы срочно встретиться с вами». «Для чего?» — спросил я. «По делу, которое расследует полиция», — коротко ответил он. «Разговор не для телефона». «Ну хорошо», — сказал я, подстраиваясь под его тон. «Вам придется подождать. Я вернусь в 5, и тогда мы поговорим». Я повесил трубку и вытер платком вспотевшие ладони. «Есть ли у него ордер на мой арест? А Риму уже арестовали?» Навстречу мне по коридору шел улыбающийся Циммерман. «Сейчас вы увидите доктора Гудиера. Он только умоется. У меня для вас хорошие вести. Мы практически уверены, что операция даст хорошие результаты. Если не случится что-то совсем уж непредвиденное, ваша жена через несколько месяцев будет снова ходить». Следующие полчаса мы с Гудиером обсуждали технические вопросы, в которых я не очень разбирался. Зато я четко уяснил, что заботливый уход, терпение и время вернутся Риту к нормальной жизни. Слушая Гудиера, я не переставал думать об ожидавшем меня инспекторе Киэри. Гудиер сказал, что я смогу увидеть Сариту дня через 2, не раньше. Через 2 дня я буду в Лос-Анджелесской тюрьме. Мы вышли из клиники вместе с Элен. «Вчера был разговор насчет того, что вы с Тедом позаботитесь о Сарите, если со мной что-нибудь случится», — сказал я, подвозя ее к центру города. «Он остается в силе, не так ли?» «Ну, конечно, Джефф!» «У меня кое-какие неприятности», — сказал я, не глядя в ее сторону. «Не буду вдаваться в детали, но может так случиться, что на некоторое время я сойду со сцены, и мне хотелось бы надеяться, что вы с Тедом не оставите Сариту». «Ты что-то не договариваешь, Джефф», — сказала она спокойно. «Ты знаешь, как мы к тебе относимся, я и Тед. Если мы можем чем-нибудь помочь, я просто хочу быть спокоен за Сариту», — сказал я. «Это все, что мне нужно». Она похлопала меня по руке. «Ну ладно, ладно. Тебе незачем беспокоиться о Сарите. Мне жаль, Джефф. Мы с Тедом очень к тебе привязались». Элен попросила высадить ее около муниципалитета, чтобы рассказать Мэттисону, как прошла операция. Она взглянула на меня сквозь стекло автомобиля и улыбнулась. «Не забывай. Все, что мы сможем. Не забуду». Через 10 минут я вошел в контору. Клара оторвалась от машинки и посмотрела на меня. «Хорошие новости», — сказал я, снимая плащ. «Врачи считают, что она снова будет ходить. Потребуется время, но они, кажется, достаточно уверены. Я так рада, мистер Холлидей. А где этот инспектор? В вашем кабинете. Он там один, мистер Уэстон, уехал на стройку. Я прошел через комнату и открыл дверь в кабинет. В одном из кожаных кресел, которые мы приобрели специально для важных клиентов, удобно расположился дюжий дядя с типичным лицом полицейского, красным, мясистым и обветренным, с маленькими цепкими глазками и квадратным подбородком. У него были массивные плечи, широкая талия и редеющие седоватые волосы. С трудом выпростав свое грузное тело из кресла, он поднялся на ноги и спросил: «Мистер Холлидей?» «Он самый», — сказал я и закрыл за собой дверь. У меня вспотели ладони и колотилось сердце, но я усилием воли сохранял невозмутимый вид. «Инспектор Кьери, городская полиция Санта-Барбы». Я сел за свой стол. «Сожалею, что заставил вас ждать, инспектор», — сказал я. «Садитесь. Чем могу быть полезен?» Он сел, ощупывая меня своими маленькими зелеными глазками. «Обычное расследование, мистер Холлидей. Надеюсь, вы сможете нам помочь». Это было так неожиданно, что я на миг растерялся и с удивлением уставился на него. Ведь я ожидал, что меня арестуют. «К вашим услугам, инспектор. Что случилось?» «Мы разыскиваем человека, известного под именем Джинкс Мэндон. Вам это имя о чем-нибудь говорит?» Ложная тревога. Я почувствовал несказанное облегчение. «Джинкс Мэндон? Что-то не припомню». Он продолжал буравить меня своими глазками. «Никогда не слышали о нем?» «Нет». Он вытащил пачку жевательной резинки, сорвал обертку и положил жвачку в рот. Движения у него были неторопливые и рассчитанные. Скатав обертку в шарик, он бросил его в пепельницу на моем столе. И все это время он пристально смотрел на меня. «Где вы живете, мистер Холлидей?» Я сообщил ему свой адрес, не понимая, зачем он ему понадобился. «А все-таки в чем дело?» — спросил я. «Мэндон разыскивается за вооруженное ограбление», — сказал Кьери. Квадратные челюсти покатали жвачку. «Вчера мы обнаружили брошенный автомобиль недалеко от железнодорожного вокзала Санта-Барбы. На рулевом колесе оказались отпечатки пальцев Мэндона. Автомобиль был похищен в Лос-Анджелесе. В нем нашли клочок бумаги с вашим именем и адресом». У меня ёкнуло сердце. Неужели Джинкс Мэндон — это Эд Вазари? Чтобы скрыть свое замешательство, я потянулся к стоявшей на столе сигаретнице и закурил. «С моим именем и адресом?» Я отчаянно старался сохранить видимость спокойствия. «Ничего не понимаю». «А чего тут понимать?» В голосе Кьери неожиданно прозвучали резкие нотки. «Я говорю достаточно ясно. В автомобиле, который угнал преступник, найдена записка с вашим именем и адресом. Как вы это объясните?» Я быстро успокаивался. «Никак. Я никогда не слышал об этом человеке». «Может, вы его видели?» Он вытащил из кармана конверт, извлек оттуда глянцевитую фотографию и легким щелчком подтолкнул ее ко мне через стол. Я уже успел взять себя в руки. Конечно, это был Эд Вазари. Тут я не мог обознаться. «Нет», — сказал я, — «я его не знаю». Кьери протянул руку через стол, взял фотографию, вложил ее в конверт и сунул в карман. Он продолжал пристально смотреть на меня, разминая жвачку своими квадратными челюстями. «Тогда почему у него в машине оказалась записка с вашим именем и адресом?» «Откуда мне знать? Может быть, хозяин автомобиля меня знает. Кто он?» «Он вас не знает. Мы уже спрашивали у него». «В таком случае ничем не могу помочь вам, инспектор». Он закинул ногу на ногу, неторопливо и размеренно, ворочая челюстями. «Вы строите мост, верно?» — неожиданно спросил он. «В Лайфе на днях была ваша фотография». «Да, и что из того?» «Может, Мэндон взял ваше имя из журнала? Там упоминался ваш адрес?» «Нет». Он передвинул в кресле свое грузное тело и помрачнел. «Прямо загадка, а? Не люблю загадок. Из-за них нельзя составить четкий рапорт. Значит, вы ничего не можете сказать, почему у Мэндона в автомобиле оказалась записка с вашим именем и адресом». «Ровным счетом ничего». Он еще какое-то время пожевал, затем пожал своими массивными плечами и поднялся на ноги. «Должно же быть какое-то объяснение, мистер Холлидей. Подумайте насчет этого. Может быть, что-нибудь вспомните. Тогда позвоните мне. Мы разыскиваем этого парня, и мы его схватим. Возможно, вы были как-то связаны с ним и просто не можете вспомнить». «Совершенно исключено», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Я не знаю его и никогда не видел». «Ну, хорошо. Извините, что отнял у вас время». Он пошел было к двери, но тут же остановился. «А мост вы строите знаменитый. Это правда, что он обойдется в 6 миллионов?» «Да». Он опять уставился на меня своими глазками-буравчиками. «Подходящее дельце, если сможете окончить. Ну, пока, мистер Холлидей». Он кивнул мне и вышел из кабинета, бесшумно закрыв за собой дверь. Я почувствовал на лице холодную испарину.